Hands-on. Око небесное. Автор Филипп К. Дик. Глава первая. Протонный дефлектор-отражатель Беллманского биватрона подвел своих создателей в 4 часа дня 2 октября 1959 года. Дальше все случилось мгновенно. Неконтролируемый болеотражателем луч с энергией 6 гигаэлектрон-вольт ударил в потолок зала, попутно испепелив наблюдательную площадку, расположенную над гигантским кольцеобразным магнитом. В этот момент на площадке находилось 8 человек, группа туристов и экскурсовод. Лишенные опоры под ногами, люди рухнули на пол зала биватрона и лежали там с переломами и сотрясениями, пока магнитное поле не отключилось и жесткое излучение не прекратилось. Четверым из этой восьмерки потребовалась госпитализация. Двое, получившие ожоги меньшей степени, остались под наблюдением на неопределенный срок. Оставшихся осмотрели, им оказали амбулаторную помощь и отпустили. Местные газеты Сан-Франциско и Окленда сообщили о происшествии. Адвокаты пострадавших приступили к составлению исков. Кое-кто из чиновников, отвечавших за биватрон, вылетел прямо на помойку. Туда же отправились отражающая система Уилкокса Джонса и ее энтузиасты-изобретатели. Рабочие начали ремонт физических повреждений. Все происшествие уложилось в считанные минуты. В 4 часа ровно отражатель дал дуба, а в 2 минуты 5-го 8 человек уже летели с 18 метров вниз сквозь фантастически заряженный энергетический луч, исходивший из круглой внутренней камеры магнита. Первым падал молодой негр-экскурсовод, он же первым и грохнулся на пол. Последним оказался на полу молодой инженер соседнего ракетного завода. Когда группу завели на смотровую площадку, он откололся от своих спутников и повернул обратно в коридор, роясь в карманах в поисках сигарет. И, возможно, не прыгни он вперед в попытке поймать падающую жену, он бы и не свалился вниз со всеми остальными. Последним, что он ясно помнил, была выпадающая из рук сигаретная пачка и безумный бросок вперед, туда, где дрожа исчезал в пустоте рукав марша. Все утро Хэмилтон провел в своей ракетной лаборатории. Делать он ничего не мог, только точить карандаши и страдать от неизвестности. Его персонал вокруг занимался обычными делами. Корпорация жила своей жизнью. К обеду явилась Марша, улыбающаяся и прекрасная, стильная и модная, словно ручная утка в парке Голден Гейт. Его мрачный ступор мгновенно рассыпался под воздействием этого душистого и весьма недешевого маленького существа, которое ему посчастливилось заарканить и которое он ценил даже выше, чем свою хай-фай звуковую систему и свою коллекцию хорошего виски. «Чего опять?» — спросила Марша, присев на уголок его стола из броневой стали. Ладони ее в перчатках были плотно сложены вместе, зато стройные ножки беспокойно выплясывали. «Пойдем быстренько пообедаем и двинули. Сегодня первый день работы этого отражателя. Ты же сам хотел на него посмотреть. Забыл, что ли? Ну, готов?» «Я в газовую камеру готов», — резко ответил Хэмилтон. «И она для меня тоже почти уже готова». Карие глаза Марши расширились. Ее веселое оживление сменилось на серьезный, даже драматический тон. «Ты о чем? Опять что-то секретное, о чем рассказывать нельзя? Милый, ты не говорил, что сегодня у тебя что-то важное. За завтраком ты дурачился и подпрыгивал, как щенок, разве что не тявкал». «За завтраком я еще не знал». Взглянув на наручные часы, Хэмилтон безрадостно поднялся на ноги. «Да, давай поедим как следует. Возможно, напоследок. И, возможно, это последняя экскурсия, на которую я отправлюсь». Но он не успел добраться до выхода с территории, не говоря уже о ресторане за охраняемой зоной. Его остановил посыльный в форме, протягивающий аккуратно сложенную распечатку. «Мистер Хэмилтон, это вам. Полковник Эдвардс приказал передать». Дрогнувшими руками Хэмилтон развернул бумагу. «Ну, — мягко сказал он жене, — вот она». Пойди посиди на веранде. Если я не вернусь в течение часа, ступай домой и пообедай консервированной свининой с бобами». «Но как же так?» — беспомощно взмахнула она руками. «Ты так говоришь? Мне страшно. Ты знаешь, что там?» Да, он знал. Наклонившись к жене, он поцеловал ее валые, влажные и слегка дрожащие губы, а затем направился широким шагом вслед за посыльным в штаб-квартиру полковника Эдвардса, в те комнаты для совещаний на высшем уровне, где уже торжественно заседало все руководство компании. Когда он уселся, то сразу почувствовал вокруг себя густой, богатый оттенками запах бизнесменов среднего возраста. Сочетание сигарного дыма, дезодоранта и дорогого обувного крема. Над длинным стальным столом тут и там звучали негромкие разговоры. Во главе стола сидел сам старина Эдвардс за бруствером из огромной кучи докладов и формуляров. Строго говоря, у каждого чиновника был свой окопчик из оправдательных бумаг, раскрытого дипломата, пепельницы и стакана с теплой водой. Напротив полковника Эдвардса грузно восседала еще одна фигура в форме — Чарли Макфайв, глава службы безопасности, чьи сотрудники шныряли по ракетному заводу, выискивая русских агентов. «А вот и ты», — пробурчал полковник Эдвардс, строго глядя на Хэмилтона поверх очков. «Много времени не отнимем, Джек. У нас сегодня один единственный пункт в повестке дня. Тебе не придется торчать здесь по чужим вопросам». Хэмилтон ничего не ответил. Он сидел в напряженном ожидании. На лице его читалось волнение. «Так вот, речь о твоей жене», — начал Эдвардс, облизнув палец и перелистав какой-то доклад. «Я так понимаю, что с тех пор, как Сазерленд уволился, ты возглавляешь наш исследовательский отдел, верно?» Хэмилтон кивнул. Его ладони, лежащие на столе, побледнели. «Словно я уже умер», — подумал он горько. «Словно уже висел на виселице, которая выдавила из него всю жизнь и веселье. Висел, словно какая-то колбаса в темноте подвала». «Твоя жена», — гулким голосом продолжил Эдвардс, в то время как его пигментированные ладони вздымались и падали, пролистывая страницы, «была определена как представляющая угрозу для предприятия. Вот у меня здесь доклад». Он кивнул в сторону капитана заводской полиции. «Макфайв представил этот доклад. Я бы добавил, неохотно представил». «Чертовски неохотно», — вставил Макфайв, обращаясь прямо к Хэмилтону. В его жестких серых глазах читалась мольба о прощении. Хэмилтон с каменным лицом проигнорировал его. «Ты, конечно», — снова загремел Эдвардс, — «знаешь, как устроена здесь безопасность. Мы частный концерн, но нашим покупателем является государство. Никто не покупает ракет, кроме дяди Сэма, поэтому нам надо быть начеку. Я оставлю тебя в известность об этом, чтобы ты мог сам решить эту проблему. Это в первую очередь твоя проблема. Для нас это важно только потому, что ты возглавляешь наши исследовательские лаборатории. Таким образом, это становится и нашим делом». Он разглядывал Хэмилтона так, словно видит его в первый раз. Несмотря на то, что лично нанял его еще в 1949-м, целых 10 лет назад, когда Хэмилтон был молодым, талантливым, подающим большие надежды инженером-электронщиком с новеньким дипломом MIT. «Значит ли это...» — мрачно поинтересовался Хэмилтон, уставив взгляд на свои сжимающиеся и разжимающиеся кулаки. «Что Марше закрыт доступ на завод?» «Нет», — ответил Эдвардс. «Это значит, что тебе будет закрыт доступ к засекреченным материалам до тех пор, пока ситуация не изменится». «Но это значит...» — голос Хэмилтона растаял в потрясенной тишине. «Это же все материалы, с которыми я работаю». Никто не ответил. Все управленцы компании попрятались по своим окопам, скрылись за бумагами. Лишь из угла доносился легкий звон кондиционера. «Да будь я проклят!» — внезапно произнес Хэмилтон очень громко и четко. Формуляры удивленно зашелестели. Эдвардс искоса с любопытством глянул на него. Чарли Макфайв зажег сигару и нервно пригладил тяжелой ладонью свои редеющие волосы. В своей простой коричневой униформе он был неотличим от обычного дорожного патрульного с толстым брюхом. «Предъявите ему обвинение», — сказал Макфайв. «Дайте ему шанс побороться, полковник. Есть же у него какие-то права». Какое-то время полковник Эдвардс сражался с грудой информации в рапорте безопасников. Потом, побагровев от напряжения, он просто толкнул весь рапорт целиком через стол к Макфайфу. «Ваш департамент составил это», — пробурчал он, явно желая умыть руки. «Вы ему и скажите». «Вы что, собираетесь зачитать это прямо здесь?» — запротестовал Хэмилтон. «Перед тремя десятками людей? В присутствии всех до единого управленцев компании?» «Все они видели этот доклад», — сказал Эдвардс беззлобно. «Его составили уж с месяц назад, и с тех пор он ходил тут по рукам. В конце концов, мой мальчик, ты здесь важная персона. Мы бы не подошли к этому вопросу спустя рукава». «Начать с того», — сказал Макфайв, явно смущенный, «что все это добро мы получили от ФБР. Это их работа». «По вашему запросу?» — едко осведомился Хэмилтон. «Или, может, этот доклад просто шлялся по стране туда-сюда, пока не напоролся на вас?» Макфайв покраснел. «Ага, мы запросили. Рутинная проверка. Боже, Джек, там есть досье даже на меня. Да даже на президента Никсона есть». «Нет нужды читать весь этот мусор», — сказал Хэмилтон взволнованно. «Марша вступила в прогрессивную партию еще в 48-м, еще первокурсницей в колледже. Она перечисляла деньги Комитету помощи испанским беженцам. Она была подписана на журнал «На самом деле». Все это я уже слышал раньше». «Прочитай новые материалы», — велел Эдвардс. С трудом пробираясь сквозь доклад, Макфайв отыскал сводку о текущей ситуации. «Миссис Хэмилтон вышла из прогрессивной партии в 1950-м. На самом деле больше не выпускается. Однако в 1952-м она посещала собрание калифорнийских профессий, ремесел и наук. А это подставная организация с прокоммунистическими взглядами. Она подписала Стокгольмское воззвание и вступила в Союз гражданских свобод, который многими считается пролевым». «Что вообще означает «пролевый»? Что это за слово?» — воскликнул Хэмилтон. «Это означает симпатизирующий группам или личностям, которые симпатизируют коммунизму». Макфайв трудолюбиво продолжил дальше. 8 мая 1953 года миссис Хэмилтон написала в Сан-Франциско Кроникл письмо, в котором протестовала против запрета Чарли Чаплину на въезд в США, а он — весьма известный попутчик коммунистов. Она также подписала обращение «Спасти Розенбергов, осужденных изменников». В 1954 году она выступала перед Лигой женщин-избирателей Аламеды, ратуя за допуск в ООН Красного Китая, коммунистической страны. В 1955 она вступила в Оклендское отделение организации «Сосуществование или смерть», которая также имеет свои отделения в странах железного занавеса. А в 1956-м она пожертвовала деньги Ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Он озвучил цифру. $48.55. Повисла тишина. «Это все?» — поинтересовался Хэмилтон. «Да, это весь материал, имеющий отношение к делу». «А не сказано ли там еще?» — Хэмилтон отчаянно пытался говорить спокойно. «Что марша была подписана на Чикаго Трибьюн, что она участвовала в избирательной кампании Эдлая Стивенсона в 1952-м, а в 1958-м она перечисляла деньги обществу за гуманное отношение к собакам и кошкам». «Я не понимаю, как это относится к делу», — нетерпеливо ответил Эдвардс. «Это дополняет картину. Да, марша была подписана на самом деле, но еще она была подписана на «Нью-Йоркер». Она вышла из прогрессивной партии одновременно с Уоллесом и вступила в «Молодые демократы». Там ничего об этом нет. Да, ей было интересно узнать больше о коммунизме, но разве это делает ее коммунистом? Вы говорите всего лишь, что марша читает левые журналы и слушает левых ораторов, но ведь это не значит, что она поддерживает коммунизм или придерживается партийной дисциплины или выступает за революционный переворот или... «Мы не говорим, что твоя жена является коммунистом», — заметил Макфайв. Мы говорим о том, что она представляет собой риск с точки зрения безопасности, и вероятность того, что Марша коммунист, все же существует». «Господи, боже мой!» — бессильно произнес Хэмилтон. «Так что, мне надо доказать, что она не коммунист?» «Вероятность этого существует», — повторил Эдвардс. «Джек, ну приди же в себя, кончай уже это нытье. Может, Марша и красная, а может и нет. Дело-то не в этом. У нас тут материал, который доказывает, что твоя жена увлечена политикой, и причем радикальной политикой, и это нехорошо». «Марша увлечена вообще всем на свете. Она умная и образованная личность, и у нее в достатке свободного времени, чтобы интересоваться тем, чем она захочет, или ей надо сидеть дома и просто...» Хэмилтон замялся, подыскивая слова. «И просто пылесосить свою мантилью? Готовить ужин, шить и снова готовить?» Примечание. Мантилья. Элемент национального испанского женского костюма — длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня, вколотого в прическу, и падает на спину и плечи. Конец примечания. «У нас здесь прослеживается некая закономерность», — сказал Макфайв. «Надо признать, что по отдельности приведенные факты ни на что не указывают. Но когда сложишь их вместе, сравнишь со статистическим средним...» «Джек! Но это просто-напросто чересчур. Твоя жена участвует в слишком уж многих пролевых движениях». «Это обвинение основано на косвенных уликах. Она любопытна, заинтересована многим. Разве ее участие означает, что она согласна с тем, что там говорят?» «Мы не можем заглянуть в ее голову. Но ведь и ты тоже не можешь. Мы можем судить лишь по ее поступкам. Группы, в которые она вступает, петиции, которые она подписывает, деньги, которые она перечисляет. Это все, что у нас есть. И мы должны исходить только из этого. Ты говоришь, что она посещает эти собрания, но не согласна со взглядами, что там преобладают. Ну хорошо, давай вообразим полицейский налет на стриптиз-клуб. Понятно, что девушки и персонал будут арестованы. Но представь, что вся аудитория заявит, что шоу ей не понравилось. Так что ж их отпускать теперь?» Макфайв развел руками. «А что они там делали, если шоу им не нравилось? Ну ладно, один раз, из любопытства. Но не раз за разом, не одно за другим. Твоя жена замешана в пролевых группах с 18 лет. Она состоит в них 10 лет подряд. У нее было более чем достаточно времени определиться в своем отношении к коммунизму. Но она все еще ходит на эти шоу, так сказать. Как только какая-нибудь коммунистическая группа организует протест против линчевания где-то на юге или против нового военного бюджета, так она тут как тут. Как по мне, тот факт, что Марша читает еще и «Чикаго Трибьюн», оправдывает ее не более, чем посетителя стриптиза, тот факт, что он ходит еще и в церковь. Да, это доказывает, что люди многогранные, часто грани эти противоречат одна другой. Но факт остается фактом, и одна из этих граней включает в себя наслаждение греховным, запретным, порочным. И этот человек попадает на карандаш не за то, что он ходит в церковь, а за то, что он любит порок и ходит смотреть на порок. И на 99% твоя жена может быть настоящей американской патриоткой. Хорошо готовит, аккуратно водит, честно платит подоходный налог, тратит деньги на благотворительность, печет пироги для церковных раздач. Но один единственный оставшийся процент может связывать ее с коммунистической партией. И этого достаточно. Подумав мгновение, Хэмилтон был вынужден признать. Да, ты неплохо все изложил. Работа такая. Я вас с Маршей знаю с первого дня твоей работы здесь и люблю вас. Да и Эдвардс любит. Все вас любят, но дело-то не в этом. Пока мы не изобрели телепатию и не научились залезать людям в головы, нам приходится полагаться на статистику. Нет, мы не можем доказать, что Марша иностранный агент. Но и ты не можешь доказать обратного. И при таком раскладе нам придется как-то решить вопрос с ней. Мы просто не имеем права поступить иначе. Потирая тяжелую нижнюю губу, Макфайв добавил. «Тебе никогда не приходило в голову поинтересоваться, не коммунистка ли она?» «Не приходило». Внезапно вспотев, Хэмилтон затих и лишь молча смотрел на блестящую поверхность стола. Ведь он никогда не сомневался в том, что Марша говорит ему правду, что она всего лишь интересовалась коммунизмом. А сейчас впервые в нем проклюнулось и стало расти подозрение, жалкое и несчастное, но статистически возможное. «Я спрошу у нее», — сказал он громко. «Да?» — отозвался Макфайв. «И что же она ответит?» «Конечно же, она ответит нет». Покачав головой, Эдвард заметил. «Нет, Джек, так оно не работает. Подумай, и ты со мной согласишься». Хэмилтон вскочил на ноги. «Она на веранде сейчас. Спросите у нее сами, каждый из вас. Приведите ее сюда и спросите». «Я не собираюсь спорить с тобой», — сказал Эдвардс. «Твоя жена представляет угрозу для безопасности, и ты отстранен от работы. Или ты приносишь убедительные доказательства того, что она не является коммунистом, или избавляешься от нее». Он пожал плечами. «Это твоя карьера, парень. Дело всей твоей жизни». Макфайв тоже поднялся со своего места и, тяжело ступая вокруг стола, прошел к Хэмилтону. Собравшиеся начали расходиться. Совещание по вопросу допуска Хэмилтона завершилось. Подхватив инженера за руку, Макфайв потянул его в сторону двери. «Пойдем отсюда туда, где можно отдышаться. Предлагаю выпить. Втроем, ты, я и Марша. В Тихой гавани подают виски с лимонным соком. Я думаю, это как раз подойдет».